В следующий миг по деревне раздался громкий рев двигателя, а спустя мгновение что-то быстро вырвалось из-за ее пределов. Это была Ифия верхом в волшебном устройстве, которое построил Ячуи, быстро маневрируя по улицам деревни. Выскочив на холм, который был на выезде из деревни, волшебный мотоцикл подпрыгнул как минимум на 3 метра, после чего приземлилась на одного из полуорков. Тем не менее, от этого ее скорость нисколько не замедлилась, и она на огромной скорости выскочила на путь рыцаря, созданный Диетоном. А затем, выжав газ на полную, резко устремилась вперед, в одно мгновение вырвавшись из окружения полуорков и быстро удаляясь в направлении города Куэрши. Ифия впервые ехала на подобном волшебном устройстве, но, как бы это странно ни прозвучало, оно будто специально было создано для нее, так как, несмотря на то, что она впервые использовала его, она очень умело управляла им. «Учитель, я обязательно выполню свою миссию, я не подведу тебя». Покидая деревню, Ифия тайно поклялась про себя. Агх, с момента, как фантомная кошка похитила кольцо у серебряного полуорка и до момента, как Ифия прорвала окружение полуорков, прошло не больше 10 секунд времени, однако этого хватило, чтобы серебряный полуорк полностью вышел из себя. Он издал яростный рев и, сделав резкий прыжок более чем на 10 метров в длину, не переставая завывать, бросился в погоню за Ифия. «Эй, толстяк!» После того, как Ячуи оттеснил очередную группу полуорков, он вдруг посмотрел в сторону Диетона. «Могу ли я сейчас положиться на тебя?» Диетон, ранее использовав путь рыцаря, был полностью истощен, так как этот навык был вторым по количеству потребляемых сил после Святого Шипа, но, к счастью, Вивиан быстро среагировала и использовала исцеляющее святое слово на него, таким образом быстро восстановив его силы до прежнего уровня. Услышав слова Ячуи, он на мгновение замер, а затем он несколько рассерженно сказал: «Что за чушь ты несешь? Мы теперь связанные судьбой братья». «О, вот и славно!» Ячуи кивнул своей головой, а затем под его ногами неожиданно взорвался порыв ветра, подбросив его тело высоко в небо. Затем Джарвис, который изначально палил лазером во всех направлениях, отстреливая полуорков, полетел к Ячуи и, согласно его инструкциям, неожиданно рассыпался на части и стал одеваться на Ячуи: наплечники, нагрудник, поножны, шлем. Так за время, которое Ячуи провел в воздухе с момент своего прыжка, он полностью преобразился, и когда вновь коснулся земли, он был целиком экипирован в доспехи стального мечника. Джарвис онлайн. Хозяин, с возвращением. Голос Джарвиса раздался в ухе Ячуи. В нем слышалась радость и некоторое смущение. Ячуи слабо улыбнулся, на мгновение принял величественную позу, а затем направился на перехват серебряного полуорка, который гнался за Ифия. «Этот серебряный полуорк мой». Глава 229. «Твою мать, да из чего же сделан этот серебряный хрен?» Одевшись в доспехи стального мечника, Ячуи резко подпрыгнул в воздух на 20-метровую высоту, а когда его тело начало падать вниз, волшебные матрицы на доспехах засветились, и он, подобно острой стреле, помчался в направлении серебряного полуорка, который гнался за Ифия. Ифия двигалась по сияющему пути, который создал Диетон, так что ее скорость достигла максимума. Однако серебряный полуорк, который не сводил с нее глаз, ни капли не уступал ей. Он непрестанно издавал яростные ревы и за каждый свой шаг преодолевал десятки метров, постепенно нагоняя ее. Но неожиданно серебряный полуорк что-то почувствовал и, резко остановившись, обернулся назад. В этот миг прямо перед ним с неба упал силуэт. Будучи в крайнем бешенстве, серебряный полуорк, громко вопя и размахивая своими руками, бесстрашно напал на этот силуэт. Ячуи быстро активировал лазерную матрицу на своей груди и руках. Три крайне мощных лазерных луча быстро сформировались и устремились к серебряному полуорку. Хоть полуорк и успел сообразить, что это было, но все равно не успел уклониться, так что в следующий миг мощная сила врезалась в его тело. Один лазерный луч уже сам по себе обладал крайне разрушительной силой, так что силу объединенной атаки сразу трех атак было сложно даже представить. В этот миг вокруг серебряного полуорка поднялся огромный слой пыли, а его тело практически полностью зарылось под землю, а Ячуи из-за мощной отдачи от выстрела сразу со всех лазеров мгновенно был отправлен в полет. Но он быстро стабилизировал себя и аккуратно приземлился на землю. Затем он подошел к краю ямы, которую образовал полуорк. Он не спеша достал свой меч и посмотрел в яму. Арх! Издав яростный рев, бледный полуорк быстро выскочил из ямы. Ранее лазерной атаки Ячуи хватало на то, чтобы поджарить любого полуорка до хрустящей корочки, но в случае серебряного командира, его на его теле появилось лишь несколько гнойных ожогов, и если не считать обильного белого дыма, который исходил от него, то можно было сказать, что его жизни совершенно ничего не угрожало. В сознании Ечуи мгновенно возникла ассоциация, что этот полуорк был подобен Халку из фильма, так сколько бы Железный Человек ни атаковал его, это не оказывало абсолютно никакого эффекта на него. «Человек, ты обманул меня», громко взревев, сказал серебряный полуорк Ечуи на человеческом языке, выплюнув сгусток крови в сторону. «И это все, на что ты способен?» «Конечно нет», холодно улыбнулся Ечуи, направив свой меч на полуорка-вожака, безграничный ветряной клинок. Как только Ечуи воскликнул это, обильный поток ветряных клинков обрушился на тело серебряного полуорка. Тем не менее, Ечуи довольно быстро нахмурился. Ранее этой атакой он даже смог покрошить в капусту святого духа 100 солдат. Тем не менее, против тела серебряного полуорка его атака не возымела абсолютно никакого эффекта. Несмотря на мощные порывы ветряных клинков, тело полуорка стояло совершенно неподвижно. Глядя на него, складывалось такое впечатление, что эта атака была для него подобна порыву ветра во время ливня. Затем полуорк направился к Ечуи, под натиском ветряных клинков и, презрительно усмехнувшись, поднял свое оружие над головой. Такое оружие было только у серебряного полуорка. Это был странной формы клинок с грядой зубцов по всему клинку. Само оружие, казалось, было сделано из очень прочного материала, вроде холодной стали, и выглядело очень крепким и невероятно острым. Скоростной режим. Неожиданно тело Ечуи просто исчезло, а меч полуорка пронзил пустоту. Тогда полуорк издал яростный рев и холодным взглядом огляделся вокруг. В следующий миг Ечуи появился за спиной серебряного полуорка и, крепко сжав свой меч, нанес удар по плечу полуорка в то место, которое ранее было повреждено лазером. Однако, его меч так и не достиг своей цели, так как серебряный полуорк быстро обернулся и своей рукой схватил меч Ечуи. Из его руки потекла кровь, однако это не имело никакого значения, когда на его лице появилась холодная улыбка. Затем он другой рукой нанес удар своим тесаком, намереваясь отрубить руки Ечуи. Бабах! На спине Ечуи мгновенно загорелись две волшебные матрицы. Он быстро отпустил свой меч и, сжав обе руки в кулак, вытянул их вперед и резко врезался в полуорка. Когда он сражался с святым духом 100 солдат, он уже использовал этот трюк. Он переключил управление атакой на волшебную матрицу управления. Таким образом, он мог произвести огромнейшее количество ударов за короткий промежуток времени. Тело полуорков, попав под град этих ударов, стало постепенно пятиться. За считанные мгновения Ечуи нанес ему несколько сотен ударов, отодвинув тело полуорка, как минимум, на несколько десятков метров от его изначального местоположения. На своем пути полуорк даже столкнулся с каким-то одиноким деревом и под силой атаки Ечуи разломал его на куски, а ноги полуорка оставили две глубокие борозды на земле. А когда Ечуи нанес свой последний удар кулаком, тело полуорка с некоторым грохотом отправилось в полет и пролетело добрых 10 метров, прежде чем упало на землю. Пока он атаковал полуорка, его тот потерял меч Ечуи и обронил его на землю, встряв в нее своим лезвием. Ечуи направился к мечу и подобрал его. Лишь после этого он осторожно посмотрел на лежавшего в отдалении серебряного полуорка. Ечуи знал, что его атаки не смогли бы убить этого монстра. Так, тот медленно начал подниматься с земли. На его теле было множество ссадин и синяков, но она практически на глазах стали быстро заживать. Крепость тела полуорка была сопоставима с крепостью драконьего тела, то касалось и его ран. Если раны не были смертельными, то они заживали в очень короткие сроки. Наклонившись вперед, полуорк выплюнул полный рот своих зубов в перемешку с черной кровью, а затем, вытерев свой рот рукой, он осмотрел свое тело и несколько усмехнулся Ечуи. «И это вся твоя сила?» Ечуи попытался успокоиться. С момента его перерождения, из всех своих противников, этот серебряный полуорк стал самым сильным его противником. Он во много раз превосходил силу епископа Фария и святого духа 100 солдат. Затем Ечуи сжал покрепче свой меч, ясно поняв, что это будет тяжелый бой. Агх! Неожиданно серебряный полуорк издал мощный рев, и огромная сила вырвалась из его клыкастого рта, вперемешку с его зловонием. Это была пространственная волна, которая являлась крайне мощной и разрушительной атакой. Серебряный полуорк ранее использовал ее, чтобы ранить фантомную кошку, но в данный момент она была намного мощнее и имела куда более широкий диапазон действия. Как только он использовал эту силу, земля перед полуорком стала волнообразно вставать на дыбы, а воздух, казалось, наполнился крошечными трещинами, которые были признаком разрушения пространства. У Ячуи не было и шанса избежать этой атаки, пространственная волна должна была смести его. Как только она достигла его, тело Ячуи окутал тонкий туманообразный узор, после чего он полностью исчез из поля зрения. После того, как пространственная волна прекратилась, полуорк пристально осмотрел местность перед ним, а затем разразился громким и высокомерным смехом. И тогда, тело Ячуи неожиданно появилось перед ним, а меч в его руках мгновенно пронзил правый глаз полуорка. Когда пространственная волна атаковала Ячуи, он активировал пространственный щит на своих доспехах. В данный момент, он и серебряный полуорк находились довольно далеко от деревни, так что навык полуорков, который развеял пространственный элемент, здесь не действовал. Затем он воспользовался режимом невидимки, чтобы приблизиться к полуорку, после чего одной решительной атакой вонзил свой меч ему в глаз. Тело полуорков было крайне прочным, так что даже зона вокруг их глаз была невероятно прочной. Тем не менее, глаза были одним из самых уязвимых мест всех живых существ. Император-предок, который породил этих созданий, знал это также. Таким образом, он сделал глаза полуорков очень маленькими, размером не больше арахиса. Кроме того, вокруг глаз был создан крепкий нарост. Таким образом, в бою повредить глаза полуорков стало очень тяжело. К счастью, когда Ячуи был в режиме невидимости, он сумел тщательно прицелиться своим мечам, так как полуорк не обладал силой духа, чтобы обнаружить его. Тем не менее, полуорки обладали очень острым обонянием, как у собак. Но поскольку серебряный полуорк только закончил выпускать свою убийственную технику, он не смог заметить запах Ячуи, который затаился рядом с ним. Как только он вонзил свой меч в глаз, волшебные колебания сразу же развеяли его режим невидимости, однако полученного времени было вполне достаточно. Вжух! Кончик меча Ячуи вонзился прямо в глаз полуорка, погрузившись в него, как минимум, на 1.5 см. После этого, прежде чем полуорк успел хоть как-то отреагировать, он сразу же активировал волшебную матрицу на своем мече. Безграничный ветряной клинок. Зачарование ветряного клинка на мече могло породить серию острых ветряных волн, которые обладали очень сильной разрушительной силой. Но если бы кто-то спросил, какая именно часть ветряного клинка наиболее опасная, то, без сомнений, получил бы ответ, что это та часть, которая выходит с кончика меча. И прямо сейчас этот кончик меча был вонзен прямо в глаз серебряного полуорка. Агах! Серебряный полуорк издал еще один рев, а его лицо стало крайне мрачным. Его правый глаз мгновенно превратился в кровавое месиво, а он сам непроизвольно сделал несколько шагов назад и тяжело повалился на землю. Ячуи же, проведя эту атаку, сильно запыхался и почувствовал себя очень уставшим. Сделав несколько глубоких вдохов, чтобы отдышаться, он с некоторым усилием пнул тело полуорка, дабы проверить его состояние. И неожиданно, тот резко поднялся и стал вставать на ноги. Ячуи, блять, да из чего этот серебряный хрен сделан? В то же время в 2 километрах за пределами города Куэрши, неожиданно вспыхнул белый свет. А когда он развеялся, Айгул и Дуаши появились посреди пустоши. Увидев город вдалеке, на их лицах появилось выражение сильной радости, и они поспешили к городу. Ранее, во время боя с помощью фантомной кошки, они сумели заполучить назад свои пространственные кольца, в которых были свитки телепортации. Быстро активировав их, они перенеслись в другое место. После этого Дуаши использовала еще несколько свитков, пока в поле их зрения не появился город Куэрши. Так, они сильно обрадовались и изо всех сил поспешили к городу. Как только они окажутся в городе, они будут в полной безопасности. Однако, радость на лицах этой парочки мгновенно исчезла, когда они услышали приближающийся к ним рев из-за спины. Быстро обернувшись, они увидели, как странное волшебное устройство быстро нагоняло их. Это была Эфия на своем волшебном мотоцикле. Она быстро пронеслась мимо Айгула и Дуаши и без остановки сразу же направилась к городу Куэрши. Лица Дуаши и Айгула наполнились сильным шоком. Они переместились сюда, использовав несколько свитков телепортации, но Эфия, используя это странное волшебное устройство, смогла добраться сюда немного медленнее, чем они сами. Глава 230. Непробиваемая оборона. Эфия видела посреди пустоши Айгула и Дуаши. Тем не менее, она даже на секунду не замедлилась. Промчавшись мимо них на огромной скорости с лицом полным презрения, она поехала дальше к городу, оставив Дуаши и Айгула с ошеломленными лицами позади. Но вскоре Дуаши подумала: «Апа, я не ожидала, что план прорыва Хаммера на самом деле сработает. Этот человек направился в города Куэрши за помощью». Тогда, пребывающий в ступоре Айгул издал облегченный вздох. «На самом деле я думаю, что это очень хорошо. Внутри деревни есть 1000 жителей. Дуаши, я думаю, что мы должны помочь им заставить город Куэрши отправить войска на помощь им. Хавальник, захлопни». Дуаши холодно прервала Айгула: «Если город Куэрши пошлет свои войска, то Хаммер выживет. А если он выживет, то все узнают о том, как мы эгоистично сбежали оттуда, что полностью опозорит наши семьи». Лицо Айгула несколько побледнело. «Но там же более 1000 человек. Это просто бесполезная челядь, их жизни ничего не значит», — процедила сквозь зубы Дуаши, холодно посмотрев на Айгула. «Ранее они тебя совершенно не волновали, так с чего это ты вдруг сейчас начал беспокоиться о них?» Айгул невнятно что-то пробормотал, не зная, что ответить на это. Но за последние несколько дней, что он провел в деревне, он понял, что он ничем не отличался от обычных людей, а в некоторых случаях они даже были куда лучше их, дворян. Например, за кусок мяса, которое Ячуй небрежно выбросил, они едва не подрались между собой. Подобные вещи заставили его сильно разочароваться в его благородном происхождении. Но самое главное, я хочу, чтобы стальной мечник и Хаммер были разорваны полуорками на мелкие кусочки. Я просто не могу позволить им жить на этом свете. Злобно прошипела Дуаши, когда ее лицо исказилось в ярости. Из-за странного волшебного устройства стального мечника я была тяжело ранена. Я испытала такую боль, что ты даже представить себе не можешь. Я никогда не забуду того, как каждый миллиметр моего тела просто взрывался невыносимой болью. Именно поэтому они должны умереть, а город Куэрши не должен отправить им никакой помощи. Лицо Дуаши приблизилось к Айгулу. Ты понял меня? Эта девушка действительно полностью изменилась. Айгул, видя Дуаши в этот момент, до чертиков испугался и даже отступил на 2 шага назад и с бледным лицом сказал: «Да понимаю, вот и славно», — холодно сказала Дуаши и развернулась, направившись к городу. «Мы скажем, что полуорки утром полностью уничтожили деревню и покинули ее. Я уверена в том, что церковь также не желает отправлять войска на помощь деревне. Таким образом, если мы двое выступим в качестве свидетелей, помощь, которую они так ждут, никогда не прибудет». Аэрх, аэрх, аэрх. Непрерывные орочьи крики раздавали по всей деревне в 40 километрах от города Куэрши. Люди ожесточенно отражали атаки полуорков на военную заставу. После того, как Эфия успешно смогла прорваться сквозь окружение, Дейтон, Дебби, а также Вивиан и Драконыш быстро отступили к заставе и заняли оборонительную позицию, чтобы противостоять натиску полуорков. 18 магических зверей с помощью своих клыков и когтей постоянно атаковали полуорков. Благодаря скорлупе драконьего яйца, они уже все достигли продвинутого уровня, а некоторые из них даже достигли 5 уровня. Тем не менее, даже так они все еще не полностью поглотили силу скорлупы яйца, и их эволюция все еще продолжалась. Также, заполучив драконью родословную, эти звери стали настолько сильными, что были в состоянии на равных сражаться с обычными высокоуровневыми магическими зверями, так что их сил было вполне достаточно, чтобы сражаться с полуорками. Но теми, кто принимал на себя основной удар, были не один, а Дебби с Дейтоном, которые находились во главе сил сопротивления. Дебби была лишь мечником 6 уровня. Однако мечники тяжелого меча изначально были самыми сильными и мощными мечниками, не говоря уже о том, что от Дебби зависела безопасность 1000 мирных жителей. Так что эта девочка полностью вошла в режим берсерка. И хоть ее сила не была величайшей на континенте Эльгиндас, но в данный момент даже Даджинси навряд ли смогла бы лучше справиться с данной ситуацией. Издав яростный вой, один полуокр атаковал сбоку Дейтона, распоров его руку, которая держала копье, до самой кости. Дейтон громко закричал от боли и мгновенно нанес пронзающий удар своим копьем по полуорку, пронзив его тело и отбросив его на несколько метров назад. Святое слово. Тот, кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие. Сидевшая внутри машины Вививан быстро открыла свою Библию и прочитала волшебное слово. Белый свет окутал Дейтона, быстро залечивая его рану на руке и восстанавливая его силы. В данный момент лицо Вивиан выглядело сильно уставшим. Она уже в совершенстве овладела волшебным словом, которое Ячуи создал всего два дня назад. На самом деле Дейтон и Дибби, вместе с магическими зверя, были в состоянии сопротивляться до сих пор только благодаря целительному святому слову Вивиан. С помощью своей силы она могла полностью восстановить их силы, когда они достигали своего предела. Однако для самой Вивиан потребление сил для использования этого святого слова обходилось очень дорого. Для активации святого слова нужна была сила веры, однако для его подпитки использовалась мана самого призывателя. Так, для того, чтобы иметь возможность поддерживать боеспособность Дибби и Дейтона, Вивиан не осмеливалась тратить свои силы на какие-либо другие атакующие святые слова, опасаясь, что в критической ситуации у нее могут закончиться силы, чтобы помочь Дибби и Дейтону. Но даже так она практически полностью израсходовала свои силы, отчего в ее глазах можно было увидеть сильную обеспокоенность. Но затем, неожиданно бледный свет окутал ее тело, и уже полностью исчерпанные запасы маны быстро восстановились до максимума. Это же, глаза Вивиан засияли, когда она вспомнила, как ранее в церкви читала одну историю. Божья благодать, единственный, кто может получить эту силу, только папа. Легенда гласила, что когда папа церкви семи в ответ на молитвы верующих сражается за них и его сила полностью истощается, семеро даруют ему Божью благодать. Особенностью этой силы было то, что она черпала свои силы от самой искренней веры верующих. И эта сила по сути материализовала эту искреннюю веру. Внутри подвала заставы, слыша непрестанные звуки битвы снаружи, каждый житель деревни, будь то ребенок, женщина или старик, в данный момент стояли на коленях и почтительно склонились перед статуей божественного облака, шепотом не переставали молиться ей. Она стояла в самом центре подвала, где ее лично установил сам Ячуи. Из-за непрерывного потока искренней веры, даже линии волшебной матрицы на статуе начали излучать свет. Даже в главных церквях семи подобное явление можно было увидеть крайне редко, не говоря уже о том, чтобы папа смог использовать Божью благодать. Сегодня церковь Божественного облака заполучила самых искренних и набожных своих последователей. Святое слово. Тот, кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие. Тем не менее, Вивиан сейчас было некогда и дальше размышлять на эту тему, так что она быстро раскрыла Библию в своих руках и сосредоточила все свои силы на целебные святые силы. Божественный свет опустился с неба, окутав людей, которые непрерывно сражались с полуорками, и восстановив их силы. Дейтон, Дибби, драконыш с 18 магическими зверями и изначально сильно раненная фантомная кошка быстро восстановили свои силы. Конечно, была еще 1000 крестьян, которым Ячуи вернул надежду на завтрашний день, однако их боевая сила была крайне ничтожна. Из всех крестьян он смог набрать лишь около 100 человек, которые едва могли выдержать атаку полуорков. Как только полуорки прорвались до них, то сразу же стали крушить их, нанося очень тяжелые раны. Однако со вспышкой яркого света, их раны и силы были мгновенно восстановлены. Так, они, снова подняв свое оружие, бесстрашно вступили в бой. В этот момент Вивиан снова полностью исчерпала свои силы, но Божья благодать снова снизошла на нее, восстановив все ее силы. Так, она не отпускала свою Библию и с ее раскрасневшимся пухлым личиком, продолжила выпускать целебные святые слова. Святое слово. Тот, кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие. Не имея возможности вырваться из окружения полуорков и спастись, люди оказались в очень невыгодном положении. Но благодаря своей искренней вере, они смогли установить тонкое равновесие, создав стальной занавес, непреодолимую защиту. А в нескольких километрах от деревни, Ячуи и серебряный полуорк продолжали свой смертельный поединок. Бах, бах, бах. Два силуэта за одно мгновение уже успели обменяться множеством ударов. Ячуи опустил свою руку с мечом вниз и почувствовал, как она начала неметь, вместе с тем он почувствовал большую угрозу для своей жизни. Серебряный полуорк, лишившись своего глаза и половины мозга, совсем слетел с катушек. Не переставая яростно реветь, он непрерывно атаковал Ячуи, полностью игнорируя свою защиту, так что Ячуи мог без проблем ранить его своим мечом. Однако тело полуорка защищала пространственная матрица, таким образом, несмотря на то, как много силы Ячуи прикладывал, он смог оставить на его теле лишь неглубокие порезы, которые, немного покровоточив, начинали быстро заживать. Поскольку серебряный полуорк слетел с катушек, отступление было невозможно. Так, Ячуи постоянно наносил удар по полуорку и отступал, атаковал и отступал. Со стороны казалось, что он оказался в очень тяжелом положении. Однако, даже в этой ситуации в глазах Ечуи не было даже намека на отчаяние. Наоборот, в нем все еще можно было увидеть слабую насмешку. Он ждал этой возможности очень долго, и вот, наконец, этот момент настал. Под правой подмышкой полуорка была большая рана, которая непрерывно кровоточила и не успевала зажить, так как Ечуи умышленно атаковал это место раз за разом. Неожиданно, Ечуи резко отскочил назад, а волшебная ветряная матрица на его спине активировалась, поднимая клубы пыли до самых небес, скрыв его фигуру. «Бесполезно, ты не сбежишь!» — взревел серебряный полуорк и резко прыгнул в пылевое облако, схватив Ечуи за левую руку, а затем, не отпуская ее, с невероятной силой и жестокостью, рубанул по ней своим оружием в другой руке. Вжух! Отрубленная левая рука Ечуи упала на землю. Однако, в этот миг полуорк осознал, что дело было дрянь, так как, когда он атаковал руку Ечуи, там никого не оказалось. Перед ним были пустые доспехи. Сейчас перед полуорком был не Ечуи, а лишь его доспехи. Как только Ечуи поднял облако пыли, то сразу же покинул свои доспехи, передав контроль над ними Джарвису. Он специально позволил серебряному полуорку схватить его руку, для того чтобы отвлечь его. Сам же Ечуи в этот момент бросился к ране под рукой полуорка, которую тот открыл, подняв свое оружие. Ечуи вытянул свою руку, и в ней появилась волшебная ракета. Использовав ветряной рывок, он один миг вонзил ракету прямо в эту рану полуорка и быстро отступил. Серебряный полуорк мгновенно понял, что дело было дрянь, так он быстро отбросил отрубленную руку в сторону и попытался схватиться этой рукой за ракету, чтобы вытащить ее, тем более, что половина ее все еще торчала снаружи. Вполне возможно, что у него был шанс. Однако, едва он коснулся ракеты своей рукой, громкий грохот разнесся по всей пустоши. Мощный взрыв поднял огромное облако пыли в небо. Используя ветряной рывок, Ечуи быстро отдалился от полуорка более чем на 10 метров, в то время, как доспехи рассыпались на части и подлетели к нему, став одеваться на него. Ечуи опасался, что враг мог напасть на него, воспользовавшись поднятой в небо пылью, так что, взмахнув своей волшебной палочкой, он использовал заклинание «Пыль», чтобы быстро опустить всю пыль на землю. Перед ним показалась фигура серебряного полуорка. Волшебная ракета, взорвавшись непосредственно в его теле, полностью уничтожила половину его тела. Тем не менее, полуорк издал мощный рев, устремившись к Ечуи, желая напасть на него. Но, в конечном итоге, смог сделать только шаг, а затем упал на колени и умер. «Наконец я убил его!» Ечуи также издал глубокий вздох облегчения. Не стоило даже сомневаться в том, что разрушительная сила полуорка полностью превзошла силу доспехов Ечуи. Тем не менее, Ечуи еще раз доказал на деле свою философию, которая гласила: «Нельзя выиграть бой, полагаясь на только грубую силу и мощь. Чтобы победить, нужно опираться на свой интеллект». Глава 231. «Я клянусь, и если я соврал, то пускай Бог покарает меня». Бабах! В момент, когда Ечуи, наконец, убил серебряного полуорка, Ифия также добралась до города, учинив там некоторый переполох. На самом деле слухи о том, что полуорки напали на прилегающую к городу деревню, уже распространились по всему городу. Так последние несколько дней город Куирши пребывал в режиме повышенной боевой готовности, а среди горожан воцарилась настоящая паника. А если добавить к этому, что еще 3 дня назад Ечуи и его компания под руководством фермера отправились в деревню, чтобы помочь селянам, но в результате, сейчас назад вернулся только один человек из их группы, естественно, что это мгновенно привлекло внимание множества людей в городе. На деревню напала целая 1000 полуорков, однако в деревне все еще остаются в живых больше 1000 местных жителей. Мы должны немедленно отправить помощь. Ифия поднялась на трибуну возле восточных ворот города и громко кричал, так что ее слова эхом разносились по всей округе. «Там 1000 живых людей ожидают нашей помощи. 1000 полуорков». Городские жители шокированно воскликнули. «Сколько? Разве ранее не говорилось, что их было около 10? Более 1000 полуорков. Если они нападут на город, то что нам тогда делать?» «Но она говорит, что более 1000 человек из деревни ждут нашей помощи. Мы должны немедленно отправить им помощь. Но если 1000 полуорков напали на село, то оно скорее всего уже полностью разрушено, не так ли? Поверьте мне, Мои спутники вступили в бой с полуорками и как минимум какое-то время смогут сдерживать их. И Фия, услышав слова людей, сразу же начала говорить снова. Он быстро достала свой меч из-за пояса и сказала: «Я дочь городского лорда Эрика Штайна из города Штайн, и Фия, я могу поклясться честью моего отца, что то, что я говорю, правда. В данный момент в деревне 1000 жителей ждет нашей помощи. Каждая минута нашего промедления может стоить жизни кому-нибудь из них». Люди вокруг озадаченно посмотрели на Эфия, которая в данный момент излучала абсолютную ауру величия, так что многие из людей поверили ей. Ранее жители Куэрши, непонятно почему, но считали себя выше фермеров и в первую очередь преследовал свои корыстные интересы. Так, когда фермер пришел за помощью в город, они оставались совершенно равнодушными. Но теперь, когда они услышали, что в деревне все еще была 1000 людей, которые ждали их помощи, человеческая доброта, как одна из характерных черт людей, взяла у них верх, так что они все быстро стали организовываться для отправки спасательной экспедиции в деревню. Один из мечников со свистом обнажил свой меч и сказал: «Верно, мы должны немедленно отправиться на помощь деревне. Эта деревня является частью земель города Куэрши, так что мы просто не можем проигнорировать жизни этих крестьян. Мы должны отправиться в деревню и убить полуорков», — следом закричал другой мечник. Постепенно все больше и больше людей по всему городу пришло в движение, поддавшись общему настроению, и приготовились отправиться на помощь деревне. В числе добровольцев было много городских стражей, но также к ним присоединилось и множество гражданских. И Фия счастливо улыбалась, но в следующий миг выражение ее лица резко изменилось, так как перед ней неожиданно возник силуэт епископа города Анлизи. Анлизи холодным взглядом посмотрел на Эфия. С его появлением, воодушевленный и резвый народ мгновенно начал успокаиваться. Поскольку городской лорд Андре все еще был занят лечением своих ран, епископ фактически являлся единоличным правителем города. Кроме того, для отправки подкрепления в деревню, тех добровольцев, которые сами вызвались, было недостаточно. В данный момент деревню осаждало минимум 1000 полуорков. Таким образом, чтобы отбить это нападение, город Куэрши, как минимум, должен был полностью выдвинуть всех своих стражей городского лорда. Так люди вокруг устремили свои взгляды на епископа Анлизи, ожидая его решения. «Епископ Анлизи, пожалуйста, отправьте помощь деревне». И Фия быстро спрыгнула с трибуны и тяжелым голосом обратилась к епископу. На данный момент город Куэрши находится в повышенной боевой готовности. Как в данной ситуации я могу вот так просто взять и отправить войска города куда-то в другое место? — холодно сказала Анлизи, жестко глядя на Эфия. 3 дня назад он использовал небольшую уловку, чтобы с помощью доброты Ячуи заставить его отправиться спасать деревню от 14 полуорков. С учетом показанной силы в городе Штайн, полуорки никак не могли навредить ему, так он просто хотел преподать небольшой урок Ячуи и его людям, но теперь он узнал, что на деревню напало не 14 полуорков, а целая 1000. Это была просто идеальная возможность. До тех пор, пока он будет противодействовать отправке поддержки в деревню, шансы того, что полуорки убьют Ячуи, будут постоянно возрастать. А если он сможет избавиться от него, то окажет большую услугу церкви. Кардинал Оскар также будет очень рад и вполне возможно, что даже наградит его чем-то ценным. Таким образом, он просто обязан был не допустить отправки войск в деревню. Тогда Эфия быстро сказала Анлизи: «Полуорки не станут опрометчиво нападать на большие города людей. Но что насчет 1000 жизней из деревень? Даже если город Куэрши немедленно вышлет подмогу, им еще понадобится целый час, чтобы добраться до места назначения. Епископ Анлизи, это 1000 человеческих жизней». Очевидно, что 1000 человеческих жизней — это было немаленькое число. Так что некоторые из горожан также выступили вперед и сказали епископу: «Епископ Анлизи, пожалуйста, отдайте приказ на выдвижение помощи деревне». «Верно, епископ Анлизи, пожалуйста, отправьте войска на помощь деревне. Мы должны спасти жителей деревни». Лицо епископа стало очень холодным. 7 направляют человечество, каждое мое решение является волей 7. 7 сказали мне, что мы не должны покидать города Куэрши. Как только епископ сказал это, жители города Куэрши утихли, так как влияние церкви в городе все еще было очень большим. Кстати, Анлизи вдруг посмотрел на Эфия: «Ты утверждаешь, что на деревню напало 1000 полуорков, не так ли?» так как вы своими небольшими силами смогли противостоять им. Если такая орда полуорков нападет на деревню, то им не понадобится и пары минут, чтобы полностью уничтожить всю деревню. Так, я сильно сомневаюсь насчет того, что ты действительно пришла сюда за помощью. Я думаю, что ты теперь работаешь на полуорков и хочешь ослабить нас, чтобы потом они напали на нас. После слов епископа, люди вокруг начали колебаться, так как в его словах был смысл. Ранее на помощь деревне отправился лишь Ечу и с его небольшой командой. Если так действительно была 1000 полуорков, то как они могли бы противостоять им? Может, это действительно была ловушка? И Фия обеспокоенно оглянулась вокруг и увидела, что люди стали с подозрением смотреть на нее, и только она собралась что-то сказать, как неожиданно вокруг раздался громкий голос Дуаши. Вся 1000 жителей в деревне полностью убиты, а бесчисленные полуорки ждут, когда мы попадем в ловушку, мы лично готовы засвидетельствовать это. Сказав это, Дуаши и Айгул вместе быстро направились к епископу, после чего Дуаши быстро сказала: 3 дня назад я и мои спутники узнали, что на деревню напали полуорки. Мы хотели отправиться на помощь им, но обнаружили засаду полуорков, в которой было намного больше, чем 1000 полуорков. Их численности достаточно, чтобы полностью разрушить город Куэрши. Когда силы моих товарищей и мои были на исходе, мы были вынуждены бежать оттуда. Затем Дуаши направила свою руку на Ифия. Что касается этой дамы, то когда мы сбежали, она и ее члены группы были схвачены полуорками. Таким образом, я думаю, что то, что она сейчас пришла за помощью в город Куэрши, на самом деле является частью плана полуорков. Ее слова мгновенно взорвали толпу вокруг, и они стали перешептываться между собой, глядя на Ифия. Неужели она действительно хотела завести их в ловушку полуорков? Глаза епископа опасно блеснули. Ранее он слышал, что между группой Дуаши и Ечуи возник какой-то конфликт. Об этом рассказал ему Андре. Так, сейчас слова Дуаши скорее всего также были направлены на то, чтобы предотвратить отправку войск на помощь жителям деревни, так как она хотела, чтобы Ечуи и его люди погибли. Но независимо от ее цели, поскольку их конечные цели совпадали, епископ быстро подошел к Дуаши и Айгулу и, положив им на плечи свои руки, сказал: «Мисс Соши, господин Айгул, вы являетесь благородными дворянами империи, так что я верю, что вы ни за что не стали бы врать на этот счет. Похоже, что эта Ифия и правда пришла сюда, чтобы заманить нас в ловушку полуорков». Люди вокруг снова начали шептаться между собой. Дворяне империи в городе Куэрши были очень уважаемыми людьми, так что они определенно не станут лгать, не так ли? В следующий миг взгляды людей направились на Ифия. Их глаза мгновенно наполнились безразличием и гневом. Некоторые люди даже начали требовать того, чтобы Ифия немедленно казнили. Для Ифия ситуация стала обретать очень нехороший поворот. Но несмотря на то, что ситуация начала принимать дурной оборот, ее лицо оставалось по-прежнему совершенно спокойным, даже на ее лице играла легкая улыбка. Затем она подняла свою голову вверх и посмотрела в небо. Сегодня был очень ясный день, однако неизвестно когда именно, но над небом стали сгущаться тучи, словно ливень вот-вот должен был обрушиться на город. Казалось, что Ифия ждала чего-то, какого-то сигнала. И вот, похоже, что время пришло. «Пожалуйста, послушайте, что я скажу вам», — закричала Ифия, так что гам вокруг быстро утих. Затем она направилась к компании Дуаши, Айгула и Анлизи и сказала: «Я клянусь перед 7 богами, что все, что я сказала, истинная правда, и если хоть одно мое слово ложь, то пускай божественная кара настигнет меня. Господин Айгул, мисс Дуаши, готовы ли вы поклясться перед 7 богами, что то, что вы сказали, является правдой?» «Поклясться перед 7 богами?» Услышав эти слова от Ифия, Анлизи не смог удержаться от смеха в своей душе. Она реально удумала использовать силу 7 перед епископом их церкви. Конечно, человек действительно мог поклясться перед 7 богами, однако, чтобы клятва сработала, ее должен был засвидетельствовать епископ церкви. Но если епископ не станет ничего предпринимать, то подобная клятва просто пустой звук. Каждый знал об этом, тем не менее, Ифия действительно решила пойти на подобный шаг. Похоже, что она действительно в отчаянии, раз решилась на подобный шаг. Так, он улыбнулся и спросил Дуаши с Айгулом: «Мисс Дуаши, господин Айгул, я вынужден спросить вас, вы готовы поклясться перед семью, что то, что вы сказали правда». Дуаши и Айгул переглянулись между собой. Естественно, что они также знали, что для того, чтобы клятва обрела силу, она должна была быть засвидетельствована епископом. Но Анлизи явно был на их стороне, таким образом, им нечего было опасаться последствий клятвы. Подумав так, на лице Дуаши сразу же появилась презрительная улыбка, и она сказала: «Я клянусь перед семью, что все сказанное мной чистая правда, и если я солгала, то пускай божественная кара настигнет меня». Айгул также последовал ее примеру и прокричал: «Я клянусь перед семью, что каждое мое слово чистая правда, и если я солгал, то пускай божественная кара настигнет меня». И тогда только Анлизи собрался что-то сказать, как с неба ударила мощная молния. Эта молния была толщиной с тела человека и мгновенно озарила весь небосвод. И прежде, чем кто-то успел среагировать на нее, она ударила прямо в город Куэрши. Если быть совсем точным, она ударила прямо в Айгула. Когда молния ударила с неба, Айгул, Дуаши и Анлизи все стояли рядом друг с другом, епископ даже дружески положил свою руку на плечо Айгула. Таким образом, со стороны казалось, будто молния атаковала всю троицу сразу. Громкий раскат грома заставил все людей в городе сильно испугаться. Это была божественная кара. 3 дня назад, во время, когда группа Дуаши столкнулась с Ячуи, Айгул поклялся перед ним, что убьет его в течение 3 дней, а если не сможет этого сделать, то пускай божественная кара поразит его. Поскольку Ячуи был богом божественного облака, он также засвидетельствовал эту клятву с помощью своей силы бога. Хоть его сила бога гораздо меньше, чем сила семи, но для того, чтобы расправиться с Айгулом, даже ее было более, чем достаточно. Когда гром прекратился, ошеломленные жители города увидели, что от Айгула осталась только кучка пепла. Молния также образовала огромную дыру в земле, где он стоял. Что касается епископа Анлизи и Дуаши, то они также выглядели крайне плачевно. Епископ вообще потерял одну из своих рук, которая также превратилась в пепел вместе с телом Айгула. Он был напуган до чертиков и, подобно каменному изваянию, замер, безучастным взглядом уставившись в небо. Что касалось Дуаши, что она, попав под разряд молнии, упала в обморок, и сейчас ее тело не переставало дымиться, так что было сложно сказать, была она жива или мертва. Когда Ячуи отправлял Ифия за помощью в город Куэрши, он специально позволил Айгулу и Дуаши сбежать. Он знал, что как только эта парочка попадет в город, то всеми силами попытается помешать выдвижению помощи в деревню. Таким образом, Ячуи приказал Ифия подогнать все события так, чтобы божественная кара Айгула настигла его в тот момент, как он скажет свою клятву. В результате, как только он поклялся, его сразу же настигла божественная кара, полностью обратив его в прах. И что в подобной ситуации должны были подумать горожане? Боги наказали их. Значит, то, что деревня все еще в опасности, правда. Даже епископ Анлизи был наказан богами. Хоть он и не умер, да довольно сильно пострадал. Похоже, что все, что говорила мисс София, правда, и мы должны немедленно направить войска на помощь деревне. Это воля семи, мы должны спасти тех селян. После демонстрации божественной кары, жители города снова воодушевились и уже совершенно не колебались, а епископ Анлизи был слишком напуган, чтобы снова строить какие-нибудь козни, посчитав, что семеро действительно сильно разозлились на него, послав на него божественную кару. Он больше не смел останавливать войска, так что через 10 минут спасательный отряд под руководством Ифия покинул пределы города и направился в направлении деревни. «Учитель, твой план сработал». На пути назад Ифия была очень возбужденная и рада из-за того, что божественная кара сработала как никогда вовремя, убив не только Айгула, но даже сильно покалечив епископа Анлизи. Лучше и придумать было нельзя. А затем ее лицо стало очень серьезным. «Учитель, держитесь там, мы уже идем». Глава 232. Когда ты используешь святые слова, ты должна вкладывать в них больше эмоций. Внутри деревни полуорки со всех сторон приближались к форпосту. Со стороны они напоминали колонию муравьев, которая пыталась захватить свою добычу. На их пути стояли Дибби, Дейтон, Вивиан и магические звери, которые плотным кольцом охраняли местных жителей, отражая атаки полуорков со всех сторон, которые шли на них бесконечной чередой. С начала боя прошло уже 10 минут. Эти 10 минут были крайне зрелищными. Полуорки были очень жестоки, и каждый из них по своей силе не уступал высшему мечнику, и сейчас здесь таких тварей было около 1000 штук. В обычных условиях, опираясь только на доблесть Дебби и силу Дейтона, компания Ячуи не смогла бы остановить столь внушительную силу. Главной причиной того, что они все еще могли противостоять полуоркам, заключалось в том, что они блокировали проход внутрь и нашли идеальный баланс в битве. Они стали хранителями этой деревни, что заставило местных жителей обратиться в саму искреннюю веру. А затем эта вера была превращена в силу в виде святых слов Вивиан, с помощью которых она постоянно поддерживала силы защитников на пике их силы. Так что складывалось такое впечатление, что полуорки не смогут прорваться через эту оборону. Но полуорков была целая тысяча, а защитники смогли уничтожить только 200 из них, так как защита их тела была очень сильной. Даже Дигби со своим мечом, хоть и могла разбрасывать их направо и налево, но после этого они спокойно подымались с земли. Единственных, кто действительно мог пробить мощную оборону полуорков и навредить им, был Дейтон со своим святым копьем. Тем не менее, железный занавес надежно охранял заставу по всему периметру. Однако идеальная защита все же дала брешь. Дигби и Дейтон отвечали за защиту главных ворот заставы. Но неожиданно группа полуорков проникла внутрь заставы и, издав шипящие звуки, направилась прямиком к подвалу, подталкивая друг друга вперед. Было видно, что женщины и дети были для них самым лакомым кусочком. Вивиан, которая также стояла у входа, после секундного колебания бросилась на перехват полуорков. Наблюдая за тем, как эти полуорки подобно приливной волне шли на нее, на ее пухлом личике непроизвольно мелькнул страх. Но затем она быстро успокоилась и открыла свою брошюру Библию. Святое слово, Бугага. Невидимый барьер на мгновение остановил полуорков, однако ее святое слово Бугага было явно еще очень слабое. Через мгновение раздался звук разбивающегося стекла и барьер рухнул под натиском полуорков. Святое слово, альпака. Вивиан не сдавалась и с несколько покрасневшим лицом выкрикнула новое слово. Иллюзорная альпака появилась перед ней, но она была крайне нестабильной. При первом же контакте с полуорками она мгновенно рассыпалась, словно была сделана из песка. На лице Вивиан появилась настоящая паника, и она приготовилась выпустить свое последнее святое слово «пошел на», когда неожиданно силуэт упал с неба. Это был Ячуи, который сквозь дыру в потолке форпоста приземлился прямо перед Вивиан. Полуорки также, видимо, узнали его, так как их движение неожиданно остановилось. Ячуи взял буклет из рук Вивиан и негромко сказал: «Когда ты используешь святые слова для атаки, ты должна вкладывать в них больше эмоций, чтобы они сработали как надо. Смотри, как это делаю я, альпака». Его голос громким эхом распространился вокруг, а в следующий миг перед Ячуи возникла призрачная альпака и, издав странный крик, устремилась вперед, атакуя всю группу полуорков разом. После чего, все эти полуорки кубарем вылетели обратно к главным воротам заставы, в то время, как альпака, продолжая издавать яростные крики, топтала поверженных полуорков своими ногами. Дейтон впервые увидел святую лошадь церкви Божественного Облака, когда заметил, что группа полуорков прорвалась через них и устремилась к подвалу. Он уже собирался отправиться на их перехват, но в результате увидел, как полуорки, словно пробки из бутылки шампанского, стали вылетать наружу из прохода, а затем там появилось невероятное животное. Дейтон никогда в жизни не видел подобного волшебного животного. Затем из главных ворот заставы вышел Ячуи, и полуорки, которые атаковали их, внезапно остановились, так как Ячуи что-то держал в своей руке. Дело в том, что когда Ячуи холодно осматривал их, в своей руке он держал голову серебряного полуорка. Босс этих полуорков был мертв, и в соответствии с представлениями Ячуи, теперь полуорки должны были удариться в панику и быстро отступить. Вот только, Ячуи рассуждал с точки зрения человеческой армии, а армия полуорков явно отличалась от человеческой. Аэрх, аэрх. Полуорки начали реветь еще яростнее, чем прежде, и вскоре Ячуи быстро выругался про себя, так как все полуорки впали в состояние безумия. Смерть их лидера не только не вселила им страха, но наоборот еще больше усилила их агрессивность, укрепив еще больше их тела и сделав еще более опасными и дикими, чем ранее. В рот мне ноги, я не только не испугал их, но еще ввел их в режим буйства. Побледнев, Ячуи быстро отбросил голову серебряного полуорка в сторону. Блин, если бы я знал об этом раньше, то не стал бы столько возиться с отрубанием его головы. Не сдаваться, продолжайте сражаться. На этот раз паладин Дейтон выпустил свою величественную ауру и крепко сжал свое копье, холодно глядя на полуорков. Дигби также крепко сжала свой меч, с лицом абсолютной решительности. Ечуи встал между ними и, достав свой меч, сказал: «Тогда давайте сражаться до последнего». Гуа, драконыш, который сидел на голове ветряного волка, издал воинственный клич, и после небольшого затишья битва разгорелась с новой силой. Полуорки в состоянии буйства были куда более жестокими. Когда они входили в этот режим, они начинали пользоваться всеми средствами под рукой вплоть до когтей и зубов. В этом режиме они становились похожи на настоящих зверей, которые опирались только на свои инстинкты. Доходило до того, что когда Ечуи пинал ногой поваленного на землю полуорка, тот просто продолжал плеваться своей слюной на Ечуи, пока не умирал. Высший атакующий навык паладинов — святой шип. Оказавшись лицом к лицу, перед густой толпой полуорков, Дейтон, наконец, снова использовал свой сильнейший навык. Все его тело засветилось святым светом, а сила стала наполнять копье. Затем неожиданно воздух наполнило множество призрачных копий, которые, подобно буре, устремились в толпу полуорков перед ним, обращая их в мясной фарш. Разрушительная сила этого навыка без сомнения была ужасающей и вполне мог соответствовать сильнейшим навыкам стального мечника. Однако и его минусы были очевидны. Использовав этот навык, Дейтон полностью лишался своих сил, и даже святое слово Вивиан не могло сразу же восстановить его сила. А на поле боя даже один миг слабости может стать смертельным. Таким образом, с самого начала боя Дейтон не решался использовать этот навык. Но теперь, когда Ечуи присоединился к ним, Дейтону больше не нужно было переживать на этот счет. Ранее он говорил Дигби, что с помощью этого навыка он мог убить не только 6, но даже 100 полуорков не были проблемой. И надо сказать, что он не врал. В тот миг, как он активировал свой навык, как минимум несколько десятков полуорков были мгновенно убиты призрачными копьями. Несколько полуорков в стороне от Дейтона, увидев, что тот потерял свою силу, издали громкий рев и сразу же устремились к нему. Вжух! Огромный меч Дигби, подобно опавшим листьям, мгновенно сдул прочь этих полуорков. Ечуи также не стоял в стороне и быстро использовал безграничный ветряной клинок для атаки полуорков. Хоть физическая защита полуорков была велика, она была намного хуже, чем у серебряного полуорка. Таким образом, хоть ветряной клинок Ечуи не мог полностью убить их, но все еще наносил им очень тяжелые повреждения. Святое слово. Тот, кто уверует в брата Хаммера, обретет бессмертие. Вивиан мгновенно использовала святое слово на Дейтоне, чтобы восстановить его силы. Затем, неожиданно Ечуи взлетел вверх, так как заметил, что несколько полуорков собирались проникнуть внутрь заставы сквозь ее дыры наверху, которые образовались из-за ее старости. Несколько магических зверей были там и охраняли эти проходы, но некоторые из них были довольно сильно ранены. Несмотря на то, что Вивиан старалась лечить и восстанавливать их силы с помощью святого слова, магические звери очень сильно отличались от людей, таким образом, эффективность исцеления действовала на них намного слабее. Взлетев в воздух, Ечуи начала вращаться вокруг своей оси, отстреливая лазером всех взобравшихся наверх полуорков. Полуорки, которые забрались наверх заставы, изначально издали гордый рев, но затем, получив атаку лазером Ечуи, начали падать обратно на землю. После того, как Ечуи сбил взобравшихся наверх полуорков, опустился на землю позади Дейтона, а толстяк снова использовал свой святой шип. Таким образом, несокрушимый щит снова был восстановлен с той лишь разницей, что количество полуорков стало стремительно уменьшаться. Тем временем, армия добровольцев из города Куирши также быстро выдвинулась в путь. Большая часть войск была верхом на лошадях, таким образом, они могли добраться до места назначения намного быстрее, всего за полчаса, в то время как для пешей армии этот путь занял бы не менее часа. Ифия на своем мотоцикле ехала впереди всей армии с сильно обеспокоенным лицом. Изначально она честно старалась держаться в начале всей армии, так что те, кто видел странное волшебное устройство Ифия, захотели двигаться наравне с ней или даже обогнать. Но в результате, из-за того, что Ифия сильно переживала, она начала ехать все быстрее и быстрее. Таким образом, вскоре она оставила далеко позади даже первые разведывательные отряды спасательной армии. «Учитель, я веду помощь, только держитесь». Вскоре Ифия смогла увидеть силуэт деревни на горизонте, и ее скорость снова резко возросла, оставив лишь облака пыли позади себя по ночной пустоши. И в этот миг, подобно спичке, зажженной посреди ночи, тело Ифия также резко засветилось. Она, как и ее мотоцикл, засветились тусклым светом святой ауры, который был очень похож на тот свет, которым светился Дейтон. Рыцарь. Для того, чтобы стать рыцарем, нужно было заполучить три вещи: святого скакуна, непобедимое оружие и рыцарскую честь. Святым скакуном обычно становилась лошадь, но также могли быть и другие создания вроде магических зверей. Главная их задача состояла в том, чтобы позволить рыцарю быстро передвигаться. Так волшебный мотоцикл полностью соответствовал этому требованию. Его скоростью определено полностью превосходила скорость любой существующей лошади или магического зверя. Что касается непобедимого оружия, которое является даром рыцарю, то в данный момент на поясе Ифия был клинок, который Ячуи создал специально для нее. Он был зачарован волшебными матрицами огня и молнии, так что при правильном использовании это было очень грозное оружие. И последний пункт, рыцарская честь. Ифия поклялась Ячуи, что приведет помощь из города Куирши и выполнила ее, исполнив вверенное ей Ячуи задание, тем самым выполнив свою клятву и получив рыцарскую честь. И самое главное, Ячуи, являясь богом церкви Божественного Облака, также мог использовать свою божественную силу, вместо королевской родословной. С помощью этой силы он мог засвидетельствовать клятвы других людей. Таким образом, возвращаясь на своем мотоцикле назад, Ифия превратилась в настоящего рыцаря. Более того, она стала не просто рыцарем, а легендарным рыцарем бога. Тем не менее, сама Ифия совершенно ничего не знала об изменениях, которые произошли с ней. Добравшись до деревни, она достала свой меч и, не сбавляя скорости на мотоцикле, стала изо всех сил орудовать своим мечом, активировав волшебную матрицу на самом клинке. Огненный рев громового дракона. Из меча вырвался грозовой дракон, который издал пронзительный рев. Все его тело было окутано огнем, которое выпускало волны жара. Этот жар начал распространяться во всех направлениях и поражать полуорков, которые находились поблизости. Глава 233. Эти люди настолько суровы, что разобрались совсем не дождавшись нашей помощи. Матричные навыки, как следует из названия, являлись смесью зачарования оружия и с навыками мечников. Практически каждый мечник пытался зачаровать свое оружие, чтобы увеличить свою силу. Ранее Ифия использовала на своем оружии зачарование ветряной клинок, потому что зачаровать оружие высокоуровневыми волшебными матрицами было очень тяжело. Кроме того, их потребление волшебной силы было очень велико. Таким образом, очень немногие мечники могли позволить себе зачарование высокоуровневым заклинанием. Но Ячуи отличался, он уже успел стать экспертом зачарования. Кроме того, он использовал энергию энергетических кристаллов для поддержания работы своих зачарований. Так, благодаря этому, его доспехи стального мечника позволяли стать непобедимым мечником. То же касалось и меча, который Ячуи подарил Ифия. Если бы она отнесла его на рынок и попыталась бы продать, то смогла бы выручить за него просто баснословную сумму. Клинок меча был сделан из белой стали. Кроме того, Ячуи разработал специально для Ифия новую высшую волшебную матрицу зачарования. Согласно общим представлениям, если человек мог зачаровать предмет конкретным заклинанием, то он также мог высвободить это заклинание с помощью волшебной палочки. Однако, в реальности все было далеко не так просто. Огненный рев грозового дракона был непростым волшебным зачарованием. Ячуи использовал множество составных волшебных матриц, превратив меч Ифия в набор интегрированных микросхем. Энергия из энергетического кристалла могла быть направлена в различные части волшебной матрицы, создавая необходимую цепочку заклинания, таким образом позволяя управлять стихиями огня и молнии по мере необходимости. В изначальном представлении Ячуи, при активации этого навыка должен получаться ревущий грозовой дракон. Правда, этот дракон был не такой, к какому привыкли люди континента Эгендас, европейского стиля, а Ячуи захотел сделать его наподобие восточного дракона, парящего на облаках. К сожалению, хоть задумка Ячуи и была хороша, но ему все еще не хватало мастерства в формировании конечного образа. Это была проблема, которая довольно часто возникает у производителей фейерверков. Не всегда получается создать именно ту форму фейерверка, которая была задумана изначально. Так, вместо восточного дракона, у него получилась просто размытая змеевидная молния. Это было величайшим сожалением Ячуи с момента перерождения в этом мире. Тем не менее, в данный момент Ифия обрела силу рыцаря бога и, активировав этот навык, у нее получился ревущий дракон, как настоящий. Он издавал мощный рев, извергая потоки огня, повергая нападавших полуорков. В тот миг она больше не использовала свою ауру меча, но вместо нее использовала силу клятвы рыцаря. Она принесла свою клятву Ячуи, таким образом, возможно, что именно из-за этого, когда она использовала огненный рев грозового дракона на драконе, также дополнительно сформировался его образ. Сила клятвы зависит от силы веры рыцаря, а вера Ифия была очень сильной, таким образом и ее сила клятвы также была очень мощной. Арх! Мощь этого навыка сбивала полуорков одного за другим. И хоть Ифия не могла так же, как Диетон со своим святым шипом потрошить полуорков, но ее навык все еще мог убить одного из нескольких полуорков, которые попадали под раздачу. С громким ревом мотоцикл Ифия величественно остановился, как в кино. Тогда Ифия озадаченно посмотрела на меч в своих руках и, после долгого молчания, сказала: «Что я только что сделала, Ифия?» — несколько удивленно воскликнула Дигби. Ифия быстро пришла в себя и соскочила с мотоцикла. Затем она подбежала к Ячуи и сказала: «Я привела подкрепление». Она быстро обернулась, чтобы посмотреть назад, но обнаружила, что ее подкрепление еще даже не появилось на горизонте. Тогда Ифия быстро затараторила: «Возможно, что я была слишком быстрой, так как спешила сюда, но поддержка скоро прибудет». Неожиданно, один полуорк рядом с Ифия попытался напасть на нее. Тогда она непроизвольно взмахнула своим мечом и разрубила его, а ее тело засветилось святым светом, значительно увеличивая силу ее меча. В один миг ее меч образовал огромную рану в груди полуорка. Тот издал яростный рев и рухнул на землю, я поток черной крови вырвался из его груди. Ифия снова впала в ступор. «Как я это сделала?» «Рыцарь, ты стала рыцарем». Диетон сам был рыцарем, так для него почувствовать силу клятвы было так же естественно, как дышать. Тем не менее, он шокированно уставился на Ифия и воскликнул: «Когда ты успела стать рыцарем?» Два полуорка в этот момент попытались напасть на Диетона, но тот просто отмахнулся от них своим копьем, словно они были назойливыми мухами, с видом «мне сейчас не до вас», а сам он неотрывно смотрел на Ифия. Ячуи также несколько раз выстрелил лазером, отбросив еще одну группу полуорков, а затем также посмотрел на сияющую Ифия. На его лицо отразился шок, но затем в его уме резко мелькнула одна мысль. Волшебный мотоцикл, зачарованный меч и успешно выполненная миссия, возложенная на Ифия. Все три условия для становления рыцарем были выполнены Ифия, вот только оставался нерешенным самый главный вопрос. Разве даровать силу клятвы могут не только носители королевской родословной? Возможно ли, что здесь сыграл свою роль тот фактор, что он сам был богом церкви Божественного Облака? Сила бога, может ли она даровать силу клятвы? Смутно Ячуи догадывался, где была зарыта истина. Ну, хоть этот вопрос и был очень важным, но в разгаре битвы с полуорками, однозначно было не лучшее время для размышления над всем этим. Так Ячуи быстро крикнул: «Ифия, займи мое место и прикрывай Диетона». «Да, учитель», — быстро ответила Ифия. Она не могла сказать точно, но сейчас, когда она говорила с Ячуи, она просто никак не могла возразить ему. «Рыцарь – это воин, который черпает свою силу от клятвы вечной верности». В данный момент Ифия стала личным рыцарем Ячуи, что означало, что он стал ее господином. Так их связь стала еще более прочной, чем у рабского контракта.